У ворот он все же меня догнал, и мы финишировали одновременно. Заглянув в горницу, я понял, что ночь пошла на смарку. Спать сегодня не будет уже никто. Причина проста. Бабка лихорадочно паковала чемоданы. В такой тараканьей суматохе я ее не видел никогда. Что происходит? Яга молчала, не удостоив меня и взглядом. Васька и Назим сидели под печкой, прижухавшиеся, как вороватые мыши, даже не пытаясь вылезть с предложениями услуг. Хотя какие к черту услуги? В более неуправляемом состоянии нашу эксперт-криминалистку просто трудно представить. Это нонсенс, ей-богу. Старушка с похвальной скоростью перетаскивала в телегу все, что плохо лежит или плохо приколочено. На мгновение мне показалось, что вслед за скатертями и занавесками она потащит скамейки и стол. Митька, мельком сунув нос в двери, только присвистнул выразительным образом, подумал и убрался от греха подальше. «Бабушка! Ай, Никитка, ты что ли? Ну-ка, помоги половичок скатать». «Легко. А печку по кирпичам разбирать будем?» «И печку будем», продолжая пчелиный труд, себе под нос бормотала Яга. «А чё ж нет? А чай хороший, кирпичики-то где-нигде сгодятся. Крепость построить, и землянку укрепить. Да и то просто вход в пещерку заложить поплотнее. Кирпич, он штука полезная, ежели к нему с разумением подойти. А мы с тобой люди разумные, мы всему применение найдем. Да иди на чужбине-то, почитай, таких кирпичей добротных никто и делать не умеет». «Драпаем, значит». «А то», — радостно согласилась бабка, — «драпаем, ясное дело. Как же не драпать-то, а уж если сам Кощей, а после произнесения имени ее поганого, лыжи навострил, да к нашей опергруппе не бойся, сам Бог велел. Крышу бы еще с собой забрать. Хорошая крыша, не текет, не плывет и не едет, как у некоторых». Я перехватил бабку за плечи и взбултыхнул от души. Ласковое безумие в ее глазах гасло медленно, но поскольку меня под горячую руку ни в кого не превратили, то шансы есть. Бабуля вернулась. «Назим, Вася», — не оборачиваясь, приказал я, — «накрывайте на стол. Мы чай пить будем. И Митю пригласите непременно. Он за домом прячется. Будет упираться — ведите силой. Вас двое, справитесь». Буквально каких-то 10 минут спустя мы втроем чинно, благородно сидели, выпрямив спины, попивая из блюдечек крепкий азербайджанский чай с желтым сахаром в прикуску. Давление нормализовалось, нервы устаканились, паниковать с блюдцем горячего чая на растопыренных пальцах чревато, поэтому беседовали тихо и размеренно. Итак, услышав имя покойной жены гражданина Бессмертного, вы, как эксперт по вопросам нечисти и колдовства, ничего не объясняя, предпочли удариться в бега. Будьте добры, расшифруйте нам причины столь неадекватной реакции. Вспомнил я имя ейное, Никитушка. Энты стервою меня еще моя бабка в младенчестве пугала, когда я под столом ел лапти холодной кашей из шалости мазала. Уж правда то или неправда, не ведаю. А только говорят, будто жена Кощеева, корга гордыня, во сто крат людей муж была. В ее жилах кровь богов древних, языческих, что из-под земли голосу своего подать не могут, ибо сгинет все и живое в единый миг от дыхания их. То есть, как наш злодей уголовный понял, как украли под венец забрал, так он ее тотчас гроб и упек, коленку и тощую по темечку дал разок, да и в могилу жену законную прямиком из постели брачной. Никита Иванович, а идти за такенное безобразие его, по сути, привлечь бы следовало. Я так думаю, вот он в Двугорить заявится, а вы ему с оформлением заявление потяните туда-сюда, дескать, почерк не тот, печати нету, бланк неправильно заполнен, а я сзади, с дубиною, ну и... Спасибо, Митя. Ага, и блюдечко с вареньем передай. Спасибо, еще раз. Бабуль, давайте по второму разу, чтобы я все понял. Итак, гражданин бессмертный, предупреждает о возрождении своей покойной жены, которую сам же и схоронил. Где конкретно, он не указывает. Подразумевается, что мы должны найти сами. Это как-то может быть связано с теми намеками на пробуждение великого зла, о котором толковали русалки? Да чё ж, может. Да только и девки мокрохвостые тебе места не сказали. А где оно на Руси пробуждается? Покуда отыщем, корга гордынюшку уж поди, сама к нам в отделении заявится. И чую я не пирогами подчуть. За окном пропели петухи. Утро. Сон уже перебит. Укладываться бессмысленно. В принципе, во всех подобных ситуациях мы обязаны действовать стандартно, по уставу и без самодеятельности. Доложить царю, поставить в ружье стрелецкую сотню Еремеева, высиживать муторные заседания по общей обороне в Боярской думе, таким образом сложив ответственность собственных плеч и сделав ее коллективной. Главное, ничего не пускать на самотек. Я достал лист бумаги с планшетки и приготовился писать царю. Митька с Егой в полголоса продолжали разговор. Маменьку-то успокой. Скажи, сняты с нее все подозрения. За недостатком улик, али и по-родственному. Олух ты, Митенька, сняты, потому как теперь че мы точно знаем, что не она соль портила, а братцы пропащие. Продукт в таком виде продавали. Кстати, не нашлись ли оба? Никак нет. Сами объявиться не соизволили. А кроме нас, кто ж их искать тянет? Я думаю, нам бы Васю вашего по следу пустить надо. Раз мы из-за егонных капризов по сей день без служебной собаки, то пусть... Ай, чё драться-то сразу? Ай, не доводи меня, старую. Собаку ему подавай. Ишь, какой кореец выискался. Они спорили о чем-то еще. Мой младший сотрудник словил и второй подзатыльник. Я тупо уставился на чистый лист бумаги, и мысли мои водили хоровод вокруг всего одного слова. Соль. Проушка и ерошка где-то тут рядом. Копают соль. Соль плохая, кладбищенская или могильная. Может быть, это шахта или курган. В курганах хоронили вождей, а в шахты сбрасывали тела казненных молодых гвардейцев. Но соль. А солью? Именно. Именно солью мы сумели одолеть в свое время Кощея, завалив его по самой борта на летучем корабле. Значит, он вполне мог использовать тот же природный материал, запирая в хрустальном гробу свою агрессивную супругу. То есть, если братья-близнецы начали рыть сквозь соль, то защита ослабла, и корга гордыни почувствовал возможность выхода. Представляю, сколько злобы тетка накопила за это время. Неудивительно, что Кощей в страхе побежал звать на помощь милицию. «Никитушка, ты чего так орешь-то?» Испуганно отшатнулась Яга, едва не падая на столь же перепуганного Митьку. «Ага, видимо, я увлекся. Прошу прощения, все в порядке. Просто сложилась четкая гипотеза. Послушайте. Наш умник перебивал меня раз шесть. Пришлось пригрозить, что выведу во двор и расстреляю». Шутка. Мою логическую гипотезу он разбил в пух и прах по семи направлениям посредством безупречной логики и псевдоисторическими аллюзиями. Да я бы и сам рад оказаться неправым. Но бабка выразительно пощипывала уродливую родинку на подбородке и в наши споры не встревала. То есть надеяться на что-либо хорошее уже бессмысленно. Мы влипли в это дело, невольно встав на первых рубежах обороны. «Царя, покуда не буди», наконец, медленно протянула наша опытнейшая сотрудница. «От лишней суматохи до государевых слуг с пушками нам только боль головной прибавится. Надо все силы на поиск близнецов этих бросать. Через них на курган выйдем, а там уж как знать. Если изгинем, так в бою открытом, а нет страху подкроватного, от каждого шороху вздрагивания, да в стрессах прединфарктных. Так ли, сослуживцы?» Мы кивнули. Митька порывался еще что-то добавить, но я опередил. Может быть, нам следует еще раз побеседовать с гражданином бессмертным? Мне кажется, он что-то недоговаривает. Хотя, учитывая его уголовное прошлое, Возможно, он вполне не прочь одновременно покончить и с воскресшей женой, и с нашей опергруппой. Вот теперь слушаем тебя, Митя. А поздно, простодушно развел руками он. Я вопросительно глянул на Игу. Та демонстративно оттопырила ухо. Откуда-то несся явственный топот. На столе стала подпрыгивать посуда. Кот выгнул спину. И нашу входную дверь едва не снесло растрепанным ураганом по имени Марфа Петровна. Вот уж кого нам совершенно не хватало для полного комплекта неприятностей.